Глава 29. Бой затягивать было невыгодно для меня, так как я не знал, сколько еще подобных этой женщине здесь находятся. Конечно, вряд ли они были сильнее ее, так как во главе этой пищевой схемы должен был сидеть сильнейший из полукровок. Но вот только и остальные могут обладать не менее неприятными возможностями, что может даже оказаться опаснее, чем паучиха переросток. Пока что она атаковала меня лишь своими передними паучьими конечностями, которые имели на своих концах подобие мечей, которые неплохо так утюжили пространство рядом со мной. Но одновременно с этим я чувствовал, как паучиха готовит что-то еще, стягивая к себе духовную энергию. Для полукровки у нее были очень даже приличные способности, но и вмешиваться в происходящее я пока не собирался, так как хотел как можно больше понять, на что способны существа из этого мира. И тем не менее, благодаря Мэдзи, я был быстрее и ловчее владелицы больницы. По этой причине еще ни одна ее атака не достигла меня, а я перестал изучать ее и перешел к более активной атаке. Вот в очередной раз паучиха взмахнула своими конечностями, пытаясь попасть мне одновременно в плечо и бедро, но я, ловко раскрутившись, отбил одну конечность мечом, а вторую тростью, и тут же рванул в открывшуюся брешь. Мэдзи, вселившийся в меч, с наслаждением разрезал более податливую снизу плоть нашей противницы, ну а благодаря трости я взбаламутил поток духовных частиц вокруг нас, чтобы ей было сложнее использовать эту энергию для собственного восстановления. Тем не менее, несмотря на боль, паучиха сумела завершить свое дело и набросила на меня нити из духовной энергии. Сопротивляться я этому не стал и позволил себя захватить, уже находясь на расстоянии от нее, чтобы у моей соперницы не возникло соблазна продырявить мне голову. «Княжич!» — улыбнулась она мне, показав ряд острейших зубов. «Ну что же вы так сопротивлялись? Теперь мне придется делать в моем кабинете ремонт, чтобы привести его в порядок. Может, заставить вас выписать чек на предъявителя, чтобы компенсировать весь устроенный вами погром?» «Так и будешь издеваться надо мной?» — спросил я, сделав попытку дернуть рукой. Но, как я и думал, все эти нити нужны были, чтобы взять мое тело под контроль. С каждой секундой энергия паучихи все дальше проникала в мое тело, беря его под контроль и делая все менее чувствительным к тому, что с ним происходило. В этот момент мне на помощь попыталась прийти Светлана, но ее спеленали еще быстрее, чем меня, и пусть щиты пока еще удерживались силой девушки, но она безвольно повисла в нитях духовной энергии, что сплела эта женщина. Заодно я отметил, что на меня она потратила куда больше сил, чем на мою слугу. А значит, опасалась меня, хоть и имела опыт противодействия одаренным. Бедной Светлане только что и оставалось зло смотреть на нашу пленительницу, но ничем я ей помочь не мог. По крайней мере, не сейчас. Еще слишком рано. «Княжич, вы просто не представляете, сколько проблем устроили мне своим появлением», — покачала головой паучиха, приближаясь ко мне. В этот момент она уже чувствовала себя хозяйкой положения. «Но и так просто отпускать вас я, разумеется, не намерена. Мне любопытно, как вы смогли сопротивляться ночным светлячкам и как повредили нити управления моей марионеткой. Жаль, конечно, что из вас не сделать такую же, но, поверьте, свои ответы я получу». «И вы совсем не боитесь, что что-то пойдет не так?» Решил я развести ее дальше на разговор, чтобы женщина совсем расслабилась. Было видно, что она привыкла чувствовать, что все находится под ее контролем, и пусть вначале все пошло не по привычному для нее сценарию, но ведь теперь я и моя слуга были в ее паутине, а значит, мы, по ее мнению, уже проиграли. «Я подобное проворачивала уже не один десяток лет», — пренебрежительно отмахнулась паучиха. «И меняла место только из-за того, что меню приедалось», — многозначительно улыбнулась она, делая акцент на меню. «С учетом всего увиденного, не оставалось никаких сомнений, что она имеет в виду под этим. Разумеется, не все существа, полукровки или духи, так уж охочи до человеческой плоти. Да и не все испытывают в этом острую потребность. Но те, кто переходят грань, действительно слетают с катушек, и остается их только уничтожать. «Звучит несколько неприятно для того, кто вскоре станет частью этого меню», — попытался я покачать головой, но нити удерживали меня. «О, к вам, княжич, я приступлю чуть позднее», — покачала указательным пальцем у меня перед носом женщина, все еще пребывая в своем монструозном образе. Для этого ей даже пришлось наклоняться ко мне поближе. Правда, так я еще видел ее увеличившуюся после трансформации грудь, но это зрелище в подобном положении нисколько не привлекало внимания. «Сначала я закушу вашей слугой, чтобы вы стали более сговорчивым». «А если я уже готов отвечать на твои вопросы?» С вызовом посмотрел я на нее. Увидев такую реакцию, она еще ближе придвинулась ко мне, так, чтобы наши глаза были напротив друг друга, и теперь в фиолетовой радужке я видел сразу несколько зрачков, что делало эти глаза еще более отвратительными на вид. «Не стоит так спешить, Алексей Романович!» Добродушно, насколько это возможно при такой-то пасти, улыбнулась она. «Я вас оставлю на закуску, и поверьте, после аперитива вы будете более сговорчивым». «Не думаю, что все будет так просто», — улыбнулся я, и одновременно с этим контролирующие нити с неприятной для паучихи вибрацией оборвались, а я, вернув к себе подвижность, ударил женщину мечом прямо в ничем незащищенную грудь, пронзая ее сердце. «Как?» — не веря в происходящее, спросила она у меня. По лицу паучихи из уголка рта потекла кровь. «Это невозможно!» «Подобные тебе слишком долго чувствовали себя безнаказанными», — покачал я головой. «Но всему когда-то приходит конец». Я повернул меч в ране и дернул его вверх. Острое лезвие духовного артефакта не встретило на своем пути никакого сопротивления, и верхняя часть тела моей противницы оказалась рассечена пополам. От брызг крови меня прикрыла Светлана, которая тоже к этому моменту вернула себе контроль над телом. «Спасибо». Искренне поблагодарил я ее, так как даже не подумал позаботиться о том, чтобы не запачкаться в крови этого существа. Как и все полукровки, несмотря на свою изначальную духовную природу, они все же были более материальными существами. И хоть теряли часть могущества своих родителей, но могли иметь постоянно тело в мире живых. Это одновременно и ограничения, и возможности, на которые далеко не каждый дух соглашался, хоть некоторые и могли получить материальную оболочку. «Хороший противник был», — появился рядом со мной Медзи. «Жаль только, что тут тесновато для нормального боя». «О, можешь не переживать», — мотнул я в сторону двери, в которую продолжали стучать, пусть и с меньшей интенсивностью, чем раньше. «Думаю, нас там ждет еще несколько противников, которые насытят твой меч кровью». «Да я только за!» — кровожадно осклабился полуворон, в который раз демонстрируя свою нечеловеческую природу. «Сам же знаешь, что я всегда готов!» «Знаю!» — кивнул я. Кабинет управляющей больницей на самом деле был хоть и не разгромлен, но после своей смерти паучиха оставила после себя слишком много крови. Хорошо еще, что она не вернула себе перед смертью свой человеческий облик, а то потом еще доказывая имперским дознавателям, за что я зарезал обычную женщину. И пусть я княжеского титула, но все равно даже меня после подобного ничего не спасло бы от разбирательств. А ведь как раз самые неприятные случаи случаются, когда эти существа возвращают себе человеческий облик, или же как раз все потустороннее у них проявляется лишь при усилии с их стороны, настолько размыто их происхождение. Тут тебе и истории, когда по пьяни муж увидел в жене какого-нибудь монстра, не кажутся просто выдумкой. Только шаман может определить наверняка, было ли это из-за алкогольной горячки, или же мужчина действительно жил с полукровкой, которая так неосмотрительно показала другую сторону своей жизни. Сколько в моем прошлом мире было из-за этого неоправданно посаженных и не счесть, тем более что к самим полукровкам всегда было довольно неоднозначное отношение, когда им то давали послабление, то наоборот выставляли серьезный контроль за любыми их действиями. В любом случае перед нами лежал разрезанный на части монстр, который уже никак не мог себя восстановить, так как урон превысил способность к исцелению. Жаль, что на этом ничего не закончилось. «Княжич, что это такое?» — с небольшими паузами между словами спросила у меня Светлана. Было видно, что подобное преображение красивой женщины в ужасного монстра она никак не ожидала, и теперь ей требовалось время, чтобы все это осознать. «Мир не таков, каким кажется», — тихо ответил я. «В мире на самом деле куда больше скрытого и тайного, чем можно подумать. Вот тебе пример одного из видов разумных арахнидов из старых легенд», — пнул я одну из конечностей огромного паука. «Ее способности ты ощутила на себе. И так же, как удерживать нас под своим контролем, она могла управлять и другими людьми, делая из них живых марионеток, которые, скорее всего, даже не соображали, что делают». «Откуда подобное существо вообще взялось?» С трудом отведя взгляд от трупа полупаука, задала следующий вопрос моя слуга. «Как я подозреваю?» Начал я немного смещать акценты, чтобы не выдавать источник своих знаний. «Многие из таких существ жили рядом с людьми с самого начала существования человеческого общества. Отсюда и различные легенды о монстрах еще до появления аномалий, когда это уже стало массовым явлением. Правда, я думал, что они все остались в легендах, но, как видишь, некоторые дожили до нашего времени». «И они питаются людьми?» Побледнев, спросила меня Светлана, но все же справилась с собой и постаралась вернуть холодное выражение лица. «Похоже, что некоторые очень даже любят подобное употреблять в пищу», вздохнув, кивнул я. «Сама слышала, что она хотела закусить моей печенью, посчитав ее достаточно вкусной для себя». «Ну, похоже, эту новость моя слуга восприняла вполне нормально. Так что, скорее всего, в дальнейшем будет более собранной при схожей ситуации. Да и все это хорошо ложится на то, что я говорил ей ранее. А значит, придуманное объяснение моих возможностей будет ложиться еще лучше в одну линию». «Получается, те, кто пытаются проникнуть в кабинет?» «Да, ее миньоны или подручные», — продолжил я за нее. «И вряд ли они нас так просто отпустят после того, как мы вскрыли происходящее».